явно пошло на пользу. «Никак не могу тебя понять». Труди взяла у него бутылку. «Разве ты не представлял, что произойдет, когда ударил Джорджи?» «Догадывался». «Так зачем ты напросился на это?» «Он собирался унизить Линду». Красный круг исчез в пепельнице. Огонек зажигалки освещал Труди, пока она раскурила новую сигарету. Жестокость слетела с ее лица. Он видел перед собой озадаченного, испуганного ребенка. «Она не хотела стоять перед нами голой. Не хотела, и ты решился на драку, чтобы этого избежать? Вы, наверное, не поймете, если я скажу, что действовал инстинктивно. Поступить иначе я просто не мог». Последовала долгая пауза. «Что будет теперь?» — спросил Питер. «А меня так никто не защищал». Труди, казалось, и не услышала вопроса. «Парни дрались из-за меня, но не для того, чтобы не дать мне раздеться». Она горько рассмеялась, как раз наоборот. «Вы выросли вместе с Беном и Дьюком, если так можно сказать». «Неподалеку от Нью-Йоркского порта?» «Да. Отец Бена был грузчиком. Бен ударил его ножом. Крамер мне говорил: „Я не понимаю отношения к тебе, Кака. Если бы он не остановил их, они забили бы тебя насмерть“. Как ему это удалось? Он убедил их, что старик не шутит, а им нужен честь. Я думаю, он не шутил. Я не хочу умирать». Неожиданно воскликнула Труди. Питер чуть повернулся к ней, скривившись от боли. «А кто хочет? Когда они решат уходить, то меня не возьмут. Они захотят путешествовать налегке. Они привели вас издалека. Зачем же им бросать вас теперь?» «Ну, потому что баловство кончилось. Я лишь игрушка, обуза. Сейчас они думают только о спасении. Но Бен и Дьюк — ваши друзья. Вы выросли вместе. Когда припирают к стене, кто вспоминает про друзей? Ты знаешь, кто я для них? Кто? Красный флаг. Я выдаю их с головой. Полиция знает, что среди них есть рыжеволосая девушка. Они не рискнут появиться в моей компании. Они говорят, что возьмут меня с собой, но я-то знаю». «Ну, вы в их команде», — сухо заметил Питер. «Когда корабль тонет, каждый спасает себя. Я для них опасна». Внезапно она улеглась на кровать рядом с Питером. Он чувствовал на щеке ее дыхание. «Помоги мне, Питер. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне». Питер лежал, не шевелясь. В бок ему гулко стучало сердце Труди. «Моя милая девушка,